где на земле, скрывавшей руины древних времен, паслись коровы. И, конечно, совсем иной была уличная жизнь. Здесь царили жалкие тележки крестьян, нагруженные мулы, оборванные нищие, изображение Богоматери на пересечении улиц, южный нрав, заставлявший людей после изнурительной дневной работы петь и плясать по вечерам, веселое настроение, яркие краски и благочестие по большим церковным праздникам. Все то, что Андерсон потом так бесподобно описал в романе «Импровизатор». Днем пестрая и шумная жизнь. По вечерам тишина и нередко темные дела. Убийства и ограбления на плохо освещенных улицах случались в действительности не реже, чем в романах. Чужестранцы, посещавшие Рим, были либо тогда еще малочисленные богатые туристы, которых привлекало яркое солнце и красочная жизнь народа, либо художники и ученые, приезжавшие учиться. Рим посещали некоторые датские государственные стипендиаты, и многие датские художники жили там годами. Скандинавы держались вместе, время от времени в их кружок принимались и немцы. А некоронованным королем был, конечно, Торвальдсен, живший в вечном городе еще с конца предыдущего столетия. Датчане вместе осматривали достопримечательности, вместе совершали экскурсии по окрестностям города и каждый день встречались в кафе «Греко» на Виа-Кандотти возле площади Испании, где чувствовали себя уютно в обществе друг друга, пели северные песни, обсуждали новости, полученные из письмах изданий, спорили об искусстве, литературе и философии. Они представляли собой некий датский остров в море южного народа. Они ощущали потребность в национальном единстве против всего чужого, что их окружало и что они наблюдали со стороны. Андерсон прибыл в город к обеду 18 октября и сейчас же стал свидетелем интересного события. В Академии Святого Луки давно уже хранился череп, как полагали, череп Рафаэля. Когда в правоте этого утверждения сомнились, то вскрыли могилу художника в пантеоне и обнаружили останки нетронутыми. Пришлось хоронить Рафаэля вторично, и происходило это как раз приезд Андерсона. Он стал очевидцем живописного зрелища, и там впервые увидел Торвальдсена, принимавшего участие в процессии. Уже на следующий день он нанес визит прославленному датчанину, который принял его очень любезно, как и другие его соотечественники. Ему нашли квартиру неподалеку от кафе «Греко», и тепло приветствовали его в своем кругу. Началась бурная жизнь. Откровенно говоря, он был не очень хорошо подготовлен к посещению Рима, но с яростной энергией и восторгом наверстывал упущенное. В течение нескольких дней он осмотрел Капитолий, замок Святого Ангела, собор Святого Петра, руины на Палатинском холме, Колизей и побывал в опере. 23 октября он вместе с другими отправился на прогулку в экипаже и посмотрел Изола Тиберина, Палатин, термы Каракаллы, гробницу Сципионов, Аппиеву дорогу, катакомбы, базилику Святого Павла за городскими стенами и протестантское кладбище. А вечером читал в кругу соотечественников Агнету. Все пришли от нее в восторг, особенно Торвальдсен. Уже на следующий день он отправился вместе с группой датчан в многодневную поездку и посетил Фраскати, Тускола, Гроттаферрата, Альбано, Гензано, Нини. Верхом на муле поднялся к монастырю на Монте-Каво, откуда на него, словно два темно-синих девичьих глаза, смотрели озера Альбано и Нини. Потом назад в Альбано. А к концу третьего дня через компанию вернулся в Рим. Когда они проезжали Колизей, над руинами светила луна. По краю сохранившейся части шел кто-то с красным факелом. Это производило особенное впечатление. На другой день снова в путь. В собор Святого Петра и виллу Боргезе на другом конце города. На завтра Ватикан и собрание античного искусства и так далее в том же темпе. 1 ноября он переехал в две комнаты на первом этаже на углу Виа Систина и Пьяцца Барберини. Дом существует до сих пор. И с этого времени вел более спокойную жизнь. Удовлетворив самое ненасытное любопытство, он теперь понемногу читал, писал письма и продолжал изучать чудеса Рима. Например, он осмотрел не без содрогания украшенные черепами и человеческими костями капеллы монастыря капуцинов на Виа Венетто. В нишах сидели целые скелеты, завернутый в монашеские одеяния, с книгой или букетом цветов в руке.